Избавляться от Таразина оказалось проще простого. Они ведь были уверены, что он без наркотика не может. Ему теперь приносили таблетки 4 раза в день, и ни о каких тестах со времени аварии не заговаривали. «Похоже, они махнули на меня рукой», — решил Энди. «И сегодня на прогулке Пинша сообщит мне об этом». Иногда он, откашливаясь, выплевывал таблетки в кулак, а затем вместе с объедками отправлял в мусоропровод. Иногда он прихватывал их в туалет, а то еще делал вид, будто запивает их пивом, а сам сплевывал в полупустую банку, где они благополучно растворялись. Про банки он как бы забывал, и когда пиво окончательно выдыхалось, выливал его в раковину. Видит Бог, все это он делал непрофессионально, чего наверняка нельзя было сказать о тех, кто за ним наблюдал, но вряд ли они сейчас наблюдали за ним так уж пристально. В противном случае, рассуждал он, они бы его давно накрыли. И весь сказ. Дрейфус вместе с женщиной, чей сын в данный момент катался на тарелочке в компании инопланетян, карабкался по склону чертова пальца, когда раздался короткий зуммер, что означало «открывается дверь». Энди едва не подскочил. «Ну, вот», — пронеслось в голове. Вошел Герман Пиншо. Он был ниже ростом, чем Энди, хрупкий, изящный. С первого дня Энди почувствовал в нем что-то женственное, хотя и не мог себе объяснить, что именно. Сегодня Пиншо был в серой водолазке и легком костюме, как с картинки сошел, и, как всегда, улыбочка. «Доброе утро, Энди», — сказал он. «А-а-а», — встрепенулся тот и, помедлив, словно в раздумье, ответил. «Здравствуйте, доктор. Ничего, если я выключу? У нас ведь сегодня прогулка, не забыли?» «Да», — Энди нахмурился, но затем лоб его разгладился. «Ладно». «Вообще-то я его не первый раз смотрю. Конец мне нравится, очень красиво. Он улетает на тарелочке, представляете? К звездам». «Красиво», — согласился Пиншо и выключил телевизор. «Ну что, пойдем?» «Куда?» — спросил Энди. «На прогулку», — терпеливо повторил Пиншо. «Вспомнили?» «А-а-а», — кивнул Энди. «Да-да». Он поднялся. Дверь из апартаментов Энди выходила в просторный холл с кафельным полом. Свет здесь был рассеянный, приглушенный. Где-то рядом находилась диспетчерская или вычислительный центр. Там едва слышно гудели машины. Туда входили с перфокартами, а выходили с кипой распечаток. Под дверью Магги прогуливался молодой человек в спортивного покроя пиджаке, словно только что из магазина. Сразу видно правительственный агент. Под мышкой пиджак слегка оттопыривался. Агент торчал здесь согласно инструкции, и как только они с Пиншо начнут удаляться, он последует за ними. Разговора он слышать не будет, однако из виду их не выпустит. «С этим, — подумал Энди, — сложностей не возникнет». Они направились к лифту. Агент пристроился сзади. Сердце у Энди колотилось, казалось, сотрясается грудная клетка. Вместе с тем он без видимых усилий подмечал детали. Из десяток дверей без табличек. Некоторые из них бывали открытыми, когда Энди проходил ранее по этому коридору. Например, тут была какая-то специализированная библиотека, фотокопировальная комната, но остальные представляли для него загадку. Чарли может находиться за любой из этих дверей. Или вообще в другом здании. Они вошли в лифт, где бы запросто разместилась больничная каталка. Пиншо достал связку ключей, повернул один из них в замке и нажал кнопку. Все кнопки были без обозначений. Внутренние створки закрылись, и кабина поплыла вверх. Агент удобно расположился в дальнем углу. Энди стоял, засунув руки в карманы своих «Ли Райдерс». На лице его блуждала бессмысленная улыбка. Дверь лифта открылась, и они оказались в бывшем бальном зале. блестел отполированный паркетный пол, в глубине огромного зала лестница, сделав два изящных витка, уходила наверх. Застекленные двустворчатые двери слева приглашали на залитую солнцем террасу, за которой открывался сад камней. Справа, из-за полуприкрытых дубовых дверей, доносился стук пишущих машинок, едва успевавших переваривать дневную норму. Воздух был наполнен запахами цветов. Пересекая следом за Пиншо бальный зал, Энди не преминул высказаться по поводу великолепного паркета, как будто он видел его впервые. Они вышли через застекленные двери в сад, и за ними как тень вышел агент. Здесь было совсем тепло и очень влажно. Лениво жужжали пчелы, за садом камней тянулись кусты гидрангии, форзиции и рододендронов. Ни на секунду не умолкая, вершили свой нескончаемый труд газонокосилки. Энди потянулся к солнцу, и выражение благодарности на его лице было неподдельным. «Как вы себя чувствуете, Энди?» — спросил Пиншо. «Прекрасно. Прекрасно. Знаете, сколько вы уже здесь?» «Почти полгода», — произнес Пиншо тоном легкого удивления. «Дескать, надо же, как летит время, когда живешь в свое удовольствие». Они свернули направо по гравийной дорожке. В неподвижном воздухе стоял смешанный аромат жимолости и лавра. Вдоль берега, неподалеку от особняка, по ту сторону пруда, легким галопом шли две лошади. «Долго», — сказал Энди. «Да, долго», — улыбнулся Пиншо. «И мы пришли к выводу, Энди, что ваша сила пошла на убыль. Да вы и сами знаете, результаты тестов неудовлетворительны». «Это все ваши таблетки», — с укором сказал Энди. «Что я могу сделать, когда у меня туман в голове?» Пиншо прокашлялся, но не стал напоминать ему о том, что когда проводились первые три серии тестов, оказавшиеся столь же бесплодными, наркотиков еще не было и в помине. «Я ведь делал, что мог, доктор Пиншо, я старался». «Да-да, разумеется. Вот мы и думаем, точнее я думаю, что вы заслужили отдых. У нас есть лагерь на Мауи, это в Гавайском архипелаге. Я сейчас сажусь за полугодовой отчет. Так вот, Энди, хотите...» Пиншо весь сиял, словно ведущий в телеиграх, а тон был такой, каким объявляет ребенку, что его ожидает невероятный сюрприз. «Хотите, я предложу, чтобы вас ненадолго туда послали?» «Ненадолго? Это года два, — подумал Энди, — а может, все пять. Они, конечно, будут приглядывать за ним на случай, если вернется дар внушения или, так сказать, подержат в прикупе на случай, если возникнут непредвиденные трудности с Чарли. А кончится все, как водится, наездом или лошадиной дозой снотворного или самоубийством. И станет он, по выражению Оруэлла, несуществом». «А лекарства мне будут давать?» — забеспокоился Энди. — «Обязательно», — ответил Пиншо. — «Гавайи», — мечтательно протянул Энди. Вдруг он повернулся к Пиншо и попробовал сработать под простачка. — «Доктор Хокстеттер меня не отпустит. Он меня не любит. Я знаю». — «Ну что вы», — возразил Пиншо, — «очень даже любит. И потом, Энди, я вас спасу, а не доктор Хокстеттер, так что не волнуйтесь, он меня поддержит». «Но вы ведь еще не подали докладную», — уточнил Энди. «Нет, сначала я решил переговорить с вами». «Да уверяю вас, одобрение Хокстеттера — это всего лишь формальность. Пожалуй, стоит провести еще одну серию тестов», — сказал Энди и дал Пиншо легкий посыл. «Для страховки». Зрачки у Пиншо как-то странно дрогнули. Улыбочка застыла, а затем и вовсе сошла. Теперь уже у Пинша был вид человека, накачанного наркотиками, на что Энди взирал не без тайного злорадства. А где-то рядом гудели на цветах пчелы, долетал густой дурманящий запах свежескошенной травы. «Когда будете писать докладную, предложите провести еще одну серию тестов», — повторил Энди. Взгляд Пинша прояснился, на губах вновь заиграла неподражаемая улыбочка. «О Гавайях смотрите никому ни слова», — сказал он. «А пока что я напишу докладную и предложу еще одну серию тестов. Я думаю, стоит это сделать для страховки. Но потом я смогу поехать на Гавайи». «Да», — подтвердил Пинша, — «потом». «Чтобы провести эти тесты, понадобится месяца три, верно?» «Да, около трех месяцев». Пинша так и млел. Он сейчас напоминал учителя, слушающего ответ лучшего своего ученика. Они приближались к пруду. По зеркальной глади тихо скользили утки. Собеседники остановились у воды. Агент, держась поодаль, провожал взглядом наездников, мужчину средних лет и женщину, трусивших бок о бок вдоль того берега, почти у кромки воды. Их отражение перечеркнул длинный след, тянувшийся за белой уткой. Энди подумал, что эта парочка странным образом вызывает в памяти рекламку страховой компании, из тех, что непременно вылетают, стоит развернуть утреннюю газету, и падают тебе на колени или в кофе. В висках у него немного стучало, пока ничего угрожающего. Хуже то, что от волнения он чуть не подтолкнул Пинша сильнее, чем следовало, а это могло привлечь внимание агента. Правда, молодой человек смотрел в другом направлении, но Энди были знакомы их уловки. «Расскажите мне о здешних дорогах и вообще о местности», — попросил он в полголоса Пинша и снова легонько подтолкнул его. Из обрывков разговоров он знал, что контора находится не очень далеко от Вашингтона, но не так близко, как оперативная база ЦРУ Лэнгли. Этим его осведомленность исчерпывалась. «Тут стало очень красиво», — мечтательно сказал Пиншо, «после того, как заделали все отверстия». «Да», — согласился Энди и замолчал. Посыл иногда погружал человека в транс, вызванный каким-нибудь воспоминанием, как правило, через весьма далекую ассоциацию, и обрывать его не стоило ни при каких обстоятельствах. В противном случае можно породить эффект эха, от эха же недалеко до рикошета, ну а рикошет способен привести к... да, собственно, к чему угодно. Нечто подобное произошло с одним из мелких служащих, из этих Уолтеров Митти, которым он внушал веру в себя, и Энди не на шутку перепугался. Уолтер Митти, герой рассказа Тербера, робкий человек, вообразивший себя суперменом. Тогда все кончилось хорошо, но если его друга Пинша вдруг начнут одолевать кошмары, тут уж не будет ничего хорошего. «Моей жене он понравился», — продолжал Пинша все так же мечтательно. «О чем вы?» — спросил Энди. «Кто понравился?» «Новый мусоросборник. Он очень...» И умолк. «Красивый», — подсказал Энди. Молодой человек в спортивном пиджаке подошел поближе. Над верхней губой у Энди выступил пот. «Очень красивый», — подтвердил Пинша и уставился на воду. Агент подошел совсем близко, и Энди лихорадочно подумал, что придется, наверное, еще раз подтолкнуть Пиншо. Тот не подавал признаков жизни, вроде перегоревшего кинескопа. Агент поднял с земли какую-то деревяшку и бросил в пруд. По воде побежали мерцающие круги. Пиншо встрепенулся. «Места здесь очень красивые», — заговорил он, — «холмистые. заниматься верховой ездой — одно удовольствие. Мы с женой хотя бы раз в неделю стараемся выбираться. Если не ошибаюсь, ближайший город на запад, точнее, на юго-запад, Дон. Городишко. Мимо него проходит 301-я автострада. Ближайший на восток — Гезер. Мимо Гезера тоже проходит автострада? Нет, обычная дорога. Куда ведет 301-я автострада? Если на юг, то почти до Ричмонда, а на север прямо до округа Колумбия. Энди собирался спросить про Чарли. Уже продумал вопросы, но его несколько смутила реакция Пиншо, его ассоциации. Жена, отверстие, красиво, и, что совсем уж непонятно, мусоросборник, удивляли и настораживали. Хотя Пиншо и поддается внушению, вполне возможно, что он не самый подходящий объект для этой цели. Возможно, у него какие-то отклонения в психике. И пусть он производит впечатление нормального человека, одному Богу известно, какие взрывные силы, находящиеся пока в относительном равновесии, могут дремать под этой оболочкой. Воздействие на людей с неустойчивой психикой способно привести к самым неожиданным результатам. Если бы не их тень, агент, он, пожалуй, и рискнул бы. После того, что с ним учинили, плевать он хотел, в конце концов, на бедную голову Германа Пиншо. А тут испугался. Психиатры, эти, обладая недаром внушения, спешили бы осчастливить всех направо и налево. Но Энди МакГи не был психиатром. Наверное, глупо было из единичного случая делать столь далеко идущие выводы. С подобной реакцией ему приходилось сталкиваться и раньше, однако ничем серьезным ни разу не кончилось. Но от Пиншо можно было ждать чего угодно. Пиншо слишком много улыбается. Внезапно до него донесся убийственно холодный голос из глубин подсознания, из этого бездонного колодца. «Скажи ему, чтобы шел домой и покончил жизнь самоубийством. Подтолкни. Подтолкни изо всех сил». Вот этой мысли его бросило в жар. Даже нехорошо стало. Он поспешил от нее отделаться. «Ну что?» — прорезался Пиншо. Он осмотрелся по сторонам с довольной улыбочкой. «Направим наши стопы обратно?» «Да», — сказал Энди. «Итак, начало положено. Только с Чарли по-прежнему полная неизвестность».